Да, преданы все. У нас, что, во-первых, появилось в последующие годы, века. А ведь основанная Церковь Христова, она ведь имела исключительно про простых мирян. Вот поэтому заповедь нужна для всех. И 10 заповедей особенно. Ну, кажется, так не выполним. Выполним, но не все. Но если заповедь говорит, да не будьте, а здесь Господь Бог, да не будьте возле ради нового. Ну, кажется, так это первый заповедь. Нельзя ее не выполнять. Если мы ее вообще не будем выполнять, мы просто языческие люди, языческими будем. Значит, мы должны веровать в единого Бога, в Троицу прославляемого. Так? Или сказать, не створи себе кумира, не послушай ему и прочее. Значит, кажется, невыполнимо. Заповедь выполнима. Значит, мы не должны создавать никаких кумиров. То есть не в том понятии, как это понимают иногда вот сектанты, скажем, баптисты, как это вот поклонить сам иконам или святым, это кумиру, вроде, так сказать. Мы нарушаем вторую заповедь Моисея. Не кумир, это божок, которым мы служим, и которым считаем, что это Бог. Вот это кумир называется. А икона это не кумир, и святые тоже не кумиры. Икона – это образ, через который мы возносим свой ум первообразу. Так вот, значит, выполнять нужно. И эту заповедь, скажем, не обойти. А бывает кумир другого характера. Вот человек создал себе кумир объединения. Но если по этому сам, по иноческому выражению, то он создал себе гортанобесие или чревобесие. Это набесие, это когда человек мало кушает, но приятный пищу, чтобы тут щекота вот в горле, приятная. Это гортанобесие, это кумир. Он ему много не надо, но мы дай изысканную вкусную пищу. Вот тогда он понемножке покушает и приятно себя ощутить. Это кумир. А другой кумир, это называется чревобесие. То есть человек, который привык вообще, если так сказать, грубо выражать, наполнять свое чрево пищей, любовью. Ему не только побольше. Вот не два половина, три половина побольше. Так, чтобы как это грубо выражать, нажраться до отвала. И тогда он спокойно где ходит. А это любая для него пища. Хоть картошка, хоть капуста. И вот только, как говорится, употребить побольше. Это тоже кумир. Это кумир, скажем, винопитие. Кумир, потому что человек водится, ему поклоняется этому вину. Я, если он так увидел рюмочку, уже у него начинает там какая-то червоточина. Подходится ему уже, руки дрожат, и наш вишкак идет уже на поклонение. Давай-ка я ее выпью, дрожит, вот и пью. Так вот это выполнимо всеми, и необходимо выполнять. Так, там же самое и другое, что не приемли, им не пожелсуют. Правильно, это выполнимо, легкая заповедь. Не надо в суе приносить имя Божие, без благоговения. Значит, нужно благоговение предполагать. Или скажем, щи отца твоей матери. Почему? Это не монашеское. И вообще, надо сказать, за 10 заповедей Моисеева, они даны исключительно людям мира, потому что это заповедь ветхозаветная, когда фактически монашества не было. Другой вопрос касается того, нужно ли мирянину, живущему в миру, выполнять всех по тех нормам подвижнической жизни, которые выполняют как монахи. Конечно, здесь не нужно. Здесь нужно разуметь только так. То есть заповеди выполнять необходимо всем. И монашествующим, и живущим миром, рядом. Вопрос только сводится к чему-то. Какие есть заповеди, непосредственно относящие к живущим в монастыре, скажем, вот, или в пустыне, или, а другие заповеди, тоже они исходящие из общей заповеди Христова, которые свойственны, скажем, только живущему миру. Ну, естественно, скажем так, мирянин, если он не может быть монахом, вступает в брак. Значит, если ты в брак вступил, то разумевай о браке разумно и целомудренно. Не просто как для удовлетворения своей похоти, а с полным сознанием, что брак – это союз двух личностей, которые становятся едины и которые предназначаются для того, чтобы рождать потомство детей и создавать, прежде всего, домашнюю церковь. И из своего семейства подготовлять людей, опять-таки, к служению церковному или христианскому. Вот это то, что свойственно даст мирянам. Для мирянина необходимо, что любому Богу необходимо, необходимо ближнему то же самое. Скажем, для мирянина нет необходимости выстаивать или вычитывать большие правила. Он должен, как говорится, молитвенные правила, такой брат, который бы давал ему возможность выполнить его неторопливо, с глубоким, как бы, сердечным состоянием, вот, благовением, и затем, как говорится, идти уже на труд свой мирской. Но и опять-таки, совершая труд по апостолу, аще едите, аще пейте, аще ной, что делать? Все делать во славу Божию. Значит, для мирянина необходимо делать во славу Божию даже те же самые житейские дела, с которыми мы встречаемся ежедневно. Даже приготовлю пищу, все надо делать во славу Божию. То есть с молитвой, с благословением, да, дальше. Есть заповеди, которые общие и для мирян, и для монахов. Ну, скажем, претерпел до конца твой спасен путь. Или многими скорбями нужно обойти Царство Божие. Значит, скорби, они необходимы и для монашествующих, и для мирян. И тем нужно их приносить, и другим. Они выполнимы. Почему-то. Как не надо, как говорится, лениться, но нужно разграничить то, что свойственно непосредственно монашеской жизни, скажем, большие длинные молитвенные правила, поклоны, так сказать, долгое лишание, так сказать, немножко утеснение, крайне почти воздержание, во всяком случае воздержание, такое, только умеренное, но даже больше, чем умеренное воздержание. Это свойственно только для монахов. Вот. А для мирян употребление пищи, но разумное, не пресыщение. Значит, нужно выполнять. Так что выполнимы все заповеди, только нужно разграничить то, что относится к монахам, и не надо брать на себя эти монашеские заповеди. А то, что предоставлено, так сказать, вот мирянам, это нужно и выполнять в жизни своей. Таким образом, заповеди, они будут выполнимы в той мере, которой мы способствуем человеку достичь.